Техника дыхания помогла ему вернуть контроль над телом и разумом. Апа, Найс хозяечку намутил. Глава 3. Прошло несколько дней с момента заселения Витька. Он уже начал вычленять слова из разговоров старика и девочки. Кроме того, иногда они разговаривали с ним, но от старика чаще было что-то вроде «пошел нахуй» или «иди на улицу погуляй». Старик, наверное, надеялся на то, что Витек убежит или его сожрет какая-нибудь дичь. Но, как ни странно, крыса наоборот стала таскать домой довольно опасную дичь. Дед сообразил и начал варить из этой добычи ему еду. Мелкое хищное зверье было не самым желанным мясом для охотника вроде деда. В этих санитарах леса собирается такое количество заразы, что если их жрать сырыми, то будь уверен, через неделю тебя сожрут изнутри. Но хорошо проваренный студень из этих хищников был отличным кормом для крысы, да и уменьшал их заботы по его кормежке. Витик еще не мог вычленить имена своих сожителей, да и его они называли вроде просто крысой или тварью, друг к другу обращались дед, старик или просто мелкая, иди жрать. Потому и Витек не мучился, а просто окрестил их дед и мелкая. Сам он все это время осторожно пытался всмотреться в туман, наполняющий тела живых существ. Хотя он и накапливал его с особой устремленностью, но все еще был прозрачнее мелкой. Также он заметил, что в животных тоже есть туман, а иногда в особо опасных хищниках, этот туман гуще, чем у старика. Похоже, употребление свежего мяса тоже повышает концентрацию тумана, то есть из мертвых туш туман усиленно испаряется и его легче усвоить. Но Витек зарекся не жрать сырое мясо хищников, нашпигованное паразитами, да и его способ сбора праны дыхательной гимнастикой намного эффективней, чем ожидание того, пока эти испарения просочатся в его плоть из еды. Сам он сомневался, что это та самая прана, ведь без нее он вполне обходился, а в мелком зверье этой праны вообще не видно, но они живые, а значит, это не та самая энергия жизни, без которой все умирают. Но она немного насыщала организм и уменьшала потребность в воде и воздухе. Короче, крысок не собирался прекращать заниматься гимнастикой, даже подключил к ней растяжки из йоги. Если инфа про прану хоть наполовину правдива и полезна, как говорил гуру, то, наверное, и растяжки принесут пользу. Все-таки мудрость 3000-летней цивилизации. Крысок практиковал упражнения из карате, дзюдо было почти бесполезно из-за его размеров, да и из-за того, что у крыс нет большого пальца. Это была самая дикая пытка, привыкать к их отсутствию. Кроме того, половина приемов карате была основана на кулаке, который Витек не мог сложить, так что он тренировал рубящие удары ребром ладони и колющие когтями. Ноги в этом деле были полезнее коротеньких крысиных лап, да еще и хвост пришлось подключить, ведь он помогал балансу и жил почти своей жизнью, что могло выдать скрывающегося Витька. Витек вышел поупражняться на берегу озера, он любил здешний сырой воздух и подумывал как-то надоумить мелкую, сделать удочку и порыбачить. Он стоял и отрабатывал выпады когтями передних лап, когда вдруг, шух-шух, Витек услышал шлепки крыльев и спрятался в кусты. На берег приземлилась огромная цапля, метров 2 в высоту. В этом мире все животные страдали гигантизмом, или скорее не страдали, а наслаждались преимуществами своего размера. Так и цапля шустро выбросила почти метровый клюв и сожрала жабу размером с футбольный мяч. Он не рисковал дергаться, а не то вдруг этот хищник не побрезгует перекусить и упитанным крысоком. Прикрыв глаза, он привычно просканировал золотые частицы в цапле и чуть не окосел. Цапля была почти прозрачной, но внутри вместо тумана была пронизана золотыми нитями, в которых циркулировали уплотненные потоки праны. Наблюдая за птицей, он заметил, что эти нити повторяют очертания некоторых органов и костей. Предположительно, она насытила тело частицами в таком количестве, что они конденсировались на костях и органах. Но то, что в теле отсутствовал туман, склоняло Витька к тому, что частицы под контролем этих скоплений нитей втягивались в циркулирующую систему. Все было ново и очень интересно Витьку, потому он наблюдал за птицей несколько часов и уловил некоторые интересные моменты и идеи. Вскоре она улетела, и Витек устремился домой, по дороге случайно убив вылетевшего под ноги кроля. И вот, натужно пыхтя, крысок тащил 10-килограммового исполина, зажав его уши в зубах. О-о-о, наконец-то что-то съедобное приволок, а то все гадюки да куницы, а хозяйке не думал вообще. С радостными причитаниями мелкая отобрала у крысока добычу, а тот и не против. Отдышавшись, он улегся на шкуре у камина и начал восстанавливать в памяти образ золотых нитей, окутывавших органы цапли, но не нашел в них никакой системы или структуры, и утвердился в мысли, что это результат естественного процесса. Конечно, он был уверен, что это следующий шаг после сбора и насыщения тела праной, но скорее всего это не идеальный образец для подражания. Вкрапления и нити праны случайным образом были разбросаны по ее телу, такое впечатление, что она просто утрамбовала туман в случайные места, освободив место для еще большего количества праны. Нужно строить эти структуры эффективней. Судя по нитям, пронизывающим мышцы ее шеи, и циркуляции праны по ним во время броска, эта штука помогает усилить и ускорить бросок. Кроме того, в крыльях и мышцах груди сеть должна увеличивать выносливость, а в органах повысить эффективность сбора праны при переваривании добычи. Как интересно, со своими косвенными знаниями анатомии и физиологии я мог бы построить по-настоящему эффективную систему циркуляции, но у меня мало тумана, нужно увеличить эффективность поглощения праны из атмосферы. Пожалуй, усиление легких и кровеносных сосудов в приоритете. С хорошей добычей сырья я смогу построить желанную систему циркуляции быстрее, чем с усиленными мышцами или костями. Проблема состояла в том, что Витек никак не мог влиять на туман в теле, а лишь только фильтровать его легкими лучше, чем другие. Придется отталкиваться от этого. Пока он жевал свою порцию крольчатины, которую не побрезговали есть и старик с мелкой, Витек наконец-то придумал, как прорастить нити праны через легкие. Если он может собирать прану легкими, то он, наверное, сможет и не пускать прану в тело, тем самым практически сконцентрировав ее и постепенно насыщая капилляры легких, из которых он постепенно нарастит свою базовую систему циркуляции, то есть прорастит базу. Довольная тем, что ее инвестиции в виде небольших кусочков мяса, отдаваемых Витьку, окупились, мелкая вычесала все колючки и отмыла его от грязи. Витек сушился у камина, в это же время нагнетая в легких сверхплотную массу тумана. Вдруг: «Кхе, кхе, смотри, не простудись, крысачок, только пользу начал приносить». Витек понял, что хозяйка теперь будет требовать от него съедобной добычи хотя бы раз в пару дней. Он смирился и, прикрыв глаза, осмотрел россыпь золотых точек, которые повторяли контуры его легких. Ростки успешно закреплены, теперь дело за малым. Через эти капилляры он нарастит себе путь к сердцу и остальным органам, а потом соединит с лимфатической и нервной системами. Все-таки нужно строить хорошие фундаменты и иметь запасные пути для потребления праны. Легкие, конечно, удобны, но через лимфу он сможет извлекать из пищеварительной системы прану съеденных животных, да и иммунитет укрепит. Вот так, строя великие планы, он продавливал через крошечные капилляры легких путь к своему совершенному телу. Спустя месяц у крысака была внушительная сетка праны на месте легких. Он умудрился очистить все тело от праны и достроить эту малую сеть циркуляции. Теперь прана вытягивалась из воздуха и текла по капиллярам, пока не оседала в ней, не попадая ни в тело, ни наружу. Но ему приходилось ежедневно прогонять накопленный конденсат по новым сосудам, ведущим от легких к сердцу, тем самым прокладывая путь к другим системам организма. Но это было очень тошно и медленно. Витек с радостью автоматизировал бы все это, но у него было мало материалов, да и если подключить хранилище праны к сердцу, то оно само сможет гонять прану по телу и продавливать золотые нити в капилляры. Как ни странно, но прана и правда существовала в том самом месте, где находились плоть, радиоволны и много чего еще. То есть, хотя система была привязана к капиллярам и полностью закрыта, через нее свободно проходила кровь, но золотой туман не мог покинуть границы сети и скапливался в конденсат. Крысок думал с помощью сердца продавить конденсат по артериям в капилляры, а потом в вены и обратно в сердце, замыкая систему, но праны для этого дела он не надышит и за всю крысиную жизнь. Да, он смирился с жизнью длиной в 4-го года, но гуру обещал ему добавку, если он сможет нормально пользоваться праной, то есть он сможет омолаживать крысиную тушку. Снова Витек бродил лесами, на этот раз решил зайти поглубже, к дереву, которое величиной превышало другие на добрую сотню метров. Это и правда было огромное дерево, учитывая то, что обычные были высотой в 30-40 метров и толщиной до 3 метров у основания. Подгорный лес в этом аспекте весьма превосходил тот, в котором родился Витя. С расстояния в 50 метров, Витек не мог различать туман над телом мелкой хозяйки. Старика он не видел уже с 60 метров, а цапля светилась нитями со 100 метров, а дальше гасла. Но то, что он наблюдал сейчас, пиздец как шокировало. Корни дерева на километр вгрызались в землю, По ним струи праны поднимались прямо к верхушке дерева. Это было волшебно и страшно одновременно. Такая херня должна привлечь страшных тварей, у которых цапля отсасывает за глотом. Это даже не обсуждалось, ведь и сам крысок чувствовал, что сеть праны в его легких подвергается неуловимым возмущениям. Это манило его к дереву, как и других предполагаемых обладателей таких же сетей. Просидев в засаде в километре от золотого столба праны, углубляющегося в землю, крысок заметил, что под деревом расположена сеть пещер, и они кишат зверьем, которое едва можно увидеть его рентгеновским зрением, а концентрация праны там просто удушающая. Звери не трогают дерево, пожирая друг друга и поглощая накопления других. По мере приближения к основному корню, тоннели были немного выше роста человека и углублялись на невоспринимающуюся Витьком глубину. Ему страшно представить, что за твари там живут. Но он убедился, что поверхность фактически безопасна из-за того, что все пранозвери углубились в тоннели, игнорируя верхушку дерева. Вскоре Витек взбирался по метровой глубине трещинам в коре дерева, основание которого превышало 30 метров в диаметре. Как ни странно, это был орешник, и его окружали исключительно ореховые деревья. Плоды напоминали что-то вроде лещины и были еще неспелыми, но глаза Витка при их виде выпучились. В них просто зашкаливала концентрация праны, не так густо, как в корнях, но в них была конденсированная прана. Эти недоспевшие орехи были для Витька манной небесной. С их помощью он точно сможет улучшить свою праносистему. Витек отгрыз ветвь с орешками, которые размерами превосходили его голову, и сбросил ее на землю. Ветвь была солидная, и на ней висел с десяток орехов. Спустившийся за ней крысок изо всех сил бежал домой, держа ее в зубах и следя, чтобы ни один орех не пропал. Сидеть на дереве и размеренно трещать орехами на весь лес было бы идиотской идеей. Хотя пранозвери лезли под землю, к корню, где концентрация праны выше, это не значит, что другие хищники не бродили по стволу 150-метрового дерева. Витьку повезло их не встретить, но дальше испытывать удачу он не собирался. Он уже давно облюбовал подполье хижины старика и мелкой, и теперь он решил заныкать там десяток незрелых орехов. Взяв один с собой в дом, он принял попытку проковырять в нем дыру. Вернувшиеся с охоты старик и мелкая удивленно наблюдали за крысой, лупящей по огромному незрелому лесному ореху булыжником. Странная крыса, он же отравится незрелыми орехами. Может, он этого и добивается, наркоман хуев? Мелкая, если он обосрется в хижине, убираешь ты, поняла? Эй, ладно, я выведу его. Эй, рысок, пошли, я попробую его разбить молотком. Витек уже более-менее улавливал суть слов и шустро бросил орех мелкой. Старик проморгался в ахуе, но, проводив взглядом гурманов, взял набор для разделки и отправился шкурить добычу. В то же время, не без мороки, но волшебный лесной орех был вскрыт. «Знаешь, крыс, в этот раз мне мою долю можешь не выделять. Кушай на здоровье». Мелкая приняла совет старика и с опаской смотрела, как крыса, довольно чавкая, утрамбовала в себя сочную, хрустящую мякоть орешка. Она надеялась на то, что это станет ему уроком, и на то, что он не сдохнет от расстройства желудка. А крысок, довольно морщись, присел на колоду переваривать прану, полученную из ореха. Ему хватило ее, чтобы заполнить тело густой дымкой, превосходящей по плотности дымку старика, и с ее помощью пробиться по сосудам прямо к сердцу. Ожидаемого урока он так и не получил, и, пожирая десятый орех, решил выделить половину мелкой за ее ручной труд. Та, смотря на крысу с недоверием, все-таки сожрала орех и захмелела. Лицо покраснело и ее зашатало, но отравления она не получила, лишь только прана в ее теле сравнялась в насыщенности со стариком и были видны зачатки формирующихся сетей праны. Крысок смотрел на улыбающуюся и косящую глазами мелкую и думал: «Мне пизда, мне пизда, старик меня в суп покрошит, нужно ее уложить спать, пусть протрезвеет». Крысок в шоке не смекнул проверить организм мелкой своим третьим глазом. Он благополучно заманил ее в дом и убаюкал. Старик ничего не заметил, просто умыл руки, развешал куски мяса вялиться и прилег спать. Крысок подумал, что пронесло, и сам отрубился после такого насыщенного дня. Глава 4. Мелкая проснулась здоровой, как огурчик. Хотя ее сети праны не были даже отдаленно похожими на сети цапли, но равномерное распределение и околосимметричность этой естественной сети заворожила крысока. Похоже, что животные вроде цапли с возрастом могут укрепить свои органы праной, но у людей для нее заготовлена другая роль и предназначение. Нити девочки вбирали всю свободно парящую прану, формируя совершенно новые сосуды в ее физическом теле. Витек сначала не поверил своим глазам, но видел все ясно. У людей из этого мира может изменяться физиология. Их нельзя сравнивать с людьми из прошлого мира. Вот совершенно новая система органов. Медленно, но верно пожирала прану, укореняясь в каждом уголке ее детского тела. Он, конечно, все это тщательно запомнил, но повторять подобный процесс в своем теле не рисковал. Возможно, у его нечеловеческого тела совсем другие пути естественного развития, поэтому он продолжил повторять за цаплей и совмещать органы с сетью праны, чтобы улучшить их работу и срок службы. Со сроком жизни в 4-го года он не рисковал проводить необратимые эксперименты на своей тушке. Как-никак он прожил почти 10% предполагаемого срока. Нельзя допустить потерю обретенного шанса для использования памяти из прошлой жизни. Бажок нервно курил, вспоминая тот недолгий зрительный контакт с его пациентом. Все-таки эта затея с наблюдением за крысой сыграла с ним злую шутку. Когда крыса почти умерла, она смогла войти в промежуточное состояние между жизнью и смертью, и заглянуть за кромку этого мира, и увидела взгляд, смотрящий на нее в ответ. Когда ее пришибло колодой, ее полумертвая туша испытала шок от взгляда Бажка, жующего чипсы. Из-за этого невероятного стечения обстоятельств крыса получила пассивный скилл, улучшающий ее зрение. Теперь эта тварь не только получила душу с воспоминаниями прошлой инкарнации, но и жрет мировую энергию, нарушая законы мира налево и направо. В этом мире, конечно, почти каждый имеет потенциал потреблять мировую энергию, и немногие из них сознательно отбирают эту энергию у существ, которым она предназначена судьбой, нарушая его правила и баланс. Именно поэтому среди богов этот мир считается настоящим пиздецом, в котором из-за невероятного дисбаланса практически нет шансов дожить до старости или умереть естественной смертью. Именно он должен стать котлом, где предназначено страдать всем тем грешным душам за их прошлые грехи, отмывая свою карму. Но крысок получил шанс нагадить и в этом мире. С его имбалансными глазами, узревшими истину, он может натворить таких катастроф, что божок точно попадется на глаза кому-нибудь из высшей иерархии, и проведя расследование его разъебут. Дико разъебут. Смотря на девчонку, у которой родословная пробудилась на 3-го года раньше срока, Бажок молился, чтобы этот крысиный ублюдок не очень сильно нарушил экологию и естественный ход событий мира. Ведь эта девчонка уже выпала из божественных прогнозов вслед за крысоком, и предсказать ее судьбу мало кому по силам. Этот снежный ком когда-нибудь утащит за собой и меня. Ну, не раз живем, в следующей инкарнации мне может выпасть судьба круче нынешней. Бажок уже наколдовал к чипсам пива и смирился с тем, что его ждет. Даже уничтожение крысы молнией не сможет обратить вспять все последствия его нелепой ошибки. Витек наслаждался тем, что наконец-то переварил всю прану из орехов и завершил сеть наполовину. То есть он насытил все артерии вплоть до капилляра, и ему осталось сделать то же самое с венами на обратном пути к сердцу. Все-таки распространять нити, ориентируясь на кровоток, намного легче, чем работать наугад. Крысок просто мешал немного праны с эритроцитами и концентрировал ее вокруг каналов, по которым расплывались золотые песчинки. Такой простой маркер помог ему безошибочно выстроить половину первого этапа системы идеального организма. Крысок уже начал ощущать последствия, хотя мышцы были пронизаны лишь тонкими золотыми капиллярами, он уже не чувствовал веса некоторых ранее неподъемных предметов. Тот самый молоток, которым мелкая била орехи, ранее казался максимумом того, что он мог поднять, а после завершения половины сосудов, этот молот, превосходящий его в весе, показался ему веточкой, махание которой было неудобно лишь тем, что нарушало баланс его тела, которое тоже стало невероятно легким и очень нежным. Он уже несколько раз сломал себе пальцы и получил растяжение мышц. Все-таки в неподходящем сосуде это беда, а не благословение. Наконец-то прана помогла крысоку вылечить последнюю трещину в кости, которая образовалась из-за отдачи от взмаха молотком, и он решил после обеда сбегать за новой пачкой праностероидов. Он побежал в хижину за порцией своего обеда и застал хмурую мелкую и жрущего суп деда. «Мелкая, чё задумалась? Дед, только не злись, я нож сломала. И доску разделочную тоже. Блять, вроде ты уже знаешь, как плохо портить инструменты из металла. Что случилось? То, нож покажи». Мелкая принесла деду наполовину сломанный тесак толщиной в половину пальца и доску в 5 сантиметров толщиной, в которой торчала другая половина ножа. Дед, проморгавшись, осмотрел ножик из говяного чугуна. «Мда, ты что, его забила молотком в доску? Да нет же, я чё вообще дура? Я просто резала мясо в суп,

чтобы просто убежать живым. Кое-что не давало покоя Витьку. Девчонка и старик содержали в себе золотую энергию, как и любое существо, встреченное им до этого. Но мощь энергии ниндзи, хоть и была в совокупности выше в сотню раз, чем у девочки, но серый тусклый цвет не внушал доверия крысаку. Все-таки цапля и прочие прано-звери показали, что при естественном росте и поглощении цвет энергии не меняется. Даже поглощенная из растений вроде ореха и мяса зверей прана ничем не отличалась от природной золотой. Да и старик с золотым туманом подтверждал естественность золотой энергии. Но ниндзя заинтриговал Витька своей грязной праной. Завихрение праны и циркуляция ее по множественным замкнутым сетям в теле ниндзи усилили его тело и мышцы до такого уровня, что его бег фактически не воспринимался зрением Витька. Он помнил сотни утолщенных прано-насосов, расположенных по всему телу ниндзи, и они все как маленькие сердца гнали энергию по телу, превращая его в стальной механизм, способный выдать и выдержать нагрузки для поддержания скорости, неразличимой зрением. Витек еще некоторое время подумал над произошедшим и понял: люди этого мира развивали не физические науки, а физиологические и эзотерические. Такой отточенный организм, который использует сложнейшие системы для манипуляции энергией, которые не могли появиться на пустом месте и являются наследием многолетних исследований. И как я предполагаю, у них нет такого зрения, как у меня, поэтому они строят свои тела на ощупь, что еще больше повышает их в моих глазах. Монстры, блять. Но девочка отличается. То, как ее опекают, это должно подтверждать ее ценность. Тем более, что в охране у нее такое чудовище. Витек снова начал успокаиваться дыхательной гимнастикой. Девочка должна принадлежать мне. Глава 5. Взыграла в Витьке крысиная запасливость, помноженная на опыт прошлой жизни. Если что-то в этом мире имеет ценность, то он должен этим чем-то обладать, чтобы иметь возможность влиять на свою судьбу. Это правило в прошлой жизни подвергло его суровым испытаниям, а также дало шанс взобраться почти на вершину мира. Почти. Потому что, выше ему не позволили подняться, у него было недостаточно карт на руках для настолько крупной игры, в которую играют самые могучие страны мира. С козырями покруче, он бы не закончил свою жизнь в подвале конуры посреди леса. И в этом мире ему предоставляют возможности, которым позавидовали бы любые смертные из прошлой жизни. Гуру за такое перерождение продал бы свою тощую тушку вместе всеми родственниками, потому и Витек не упустит ни одного шанса или актива. В следующие 3 дня у него есть возможность заполучить мелкую в свое владение, но он должен получить силу для защиты от ниндзи, что почти нереально. Но так просто сдаваться он не собирался. Крысок со всех ног бежал по вечереющему лесу в сторону дерева. Он будет думать об этом, пока нажирает себе массу. Ведь если даже он не придумает ничего толкового, то не пожалеет о том, что обгрызет хотя бы половину прана орехов с дерева. Взобравшись на дерево, крысок сбросил несколько веток, связал их в веник и перетащил в дупло. Хотя он и мог попытаться грызть их прямо на дереве, но светить там своей тушкой — это не ебический риск, поэтому он решил ощипать нижние ветви и потом уже перетащить веники под хижину, где их спокойно перебьет мелкое. Но на всякий случай он решил, что нужно сделать несколько запасных закладок, в случае если хижина станет опасной. Поэтому он распихал десяток веников по примеченным в окрестности дуплам и расщелинам в горной породе. Как показала практика, прано-орехи в отличие от животных не теряют прану после смерти. По крайней мере, если их сорвать, она не истощается сразу. Итак, во время заготовки крысок приготовил несколько веников для отправки к хижине, и с жадности решил метнуться еще за еще одним веником, а потом, возможно, и еще за одним. И как только он вскарабкался по уже протоптанной дорожке, изучившая его маршрут тварь выпрыгнула из засады и бросилась на него. Витя, даже не разобравшись в породе твари, по старой наработанной годами привычке швырнул ее на прогиб. Но он был на дереве, да и тварь сцепилась с ним, пытаясь загрызть. Все, что он мог, это только попытаться смягчить свое падение тушкой твари, причем почти успешно. Шмяк, пи. Хоть тварь свернула шею, передняя лапа крысака выгнулась вверх из-за вывиха плеча. Немного собравшись и уняв головокружение, крысак с разгону ударился пару раз об ближайшее дерево и списком вправил плечо. Он аккуратно перекусил горло напавшей на него мартышки и, слезав кровь, потащил веники в хижину. Наблюдавшие за хромой крысой твари решили, что разящая кровью туша мартышки лучше, чем опасная и дикая на вид живая крыса, хоть и хромая. Тем более, что крыса убила мартышку в 2 раза крупнее себя. Крысок на этот раз избежал хвоста, откупившись тушкой мартышки, и добравшись до хижины, понял, что болеет он не одним плечом. Почти вся левая сторона крысы опухла, и только из-за укрепленных артерий и капилляров его тушка не превратилась в фарш после падения с такой высоты. Мелкая выскочила из дома, держа лампу на животном жире и пеньковом фитиле. Блять, снова общался с лесным зверьем? Ладно, ладно, я понимаю, то вы животные нуждаетесь в этом. Хорошо, что глаза на месте остались после драки. О, ты это чё? А во, сколько орехов притащил. Эй! Ты что, их в веники скрутил? Не знаю я, что я тут одна, то подумала бы, что ты их украл у людей. Странный ты. Она не трогала Витька, открыв дверь и запустив его внутрь, сама занесла веник и начала шелушить орехи, пока Витек валялся на шкуре у печи. Ты не думай, что я не помню, что вчера произошло.